У нее была звезда, подаренная когда-то мальчиком, таким же неопытным и наивным, как она сама. И сердце, изодранное лучами этой звезды, у нее непрерывно горело. Можно ли было подумать, можно ли было вообразить, что этот трепетный, как листок на ветру, этот маленький, не больше листка, огонек, этот хрупкий свет окажется таким полновесным, негаснущим, неиссякаемым? Одно время в самом начале она боялась, как бы в самом деле не померк, не иссяк, не погас этот чистый свет, что сиял в ней и озарял изнутри все ее существо. Но потом, когда детство обратилось в призрачное воспоминание, и все вещи были названы своими именами, она поняла, что звезда так и будет гореть в ее груди, пока тот мальчик не вернется и не потребует назад своего подарка, того, что он когда-то отдал по детскому своему неведению. О, какая тревога овладела ею, какое волнение сотрясало ее, как у нее подсекались колени, когда она воображала миг возвращения того мальчика, того хмурого паренька, что рисовал для нее собак палочкой на песке, что собирал для нее яблоки в саду Дарьячанги, плавал с нею на перегонки и бросал на нее медуз, скользких и мягких, как кисель. «Верни мне мою звезду», — говорил ей мальчик. «Звезду вернуть?» Растерянно искала возможности вывернуться взрослая, опаленная жизнью женщина, прошедшая через руки множество мужчин, и, однако, превратившаяся под взглядом этого хмурого паренька в такого же ребенка, как он, неопытного, простодушного и чистого. «Разве я для этого тебе звезду подарил?» Явно упрекал ее паренек, протягивая руку за своим подарком. Как будто легко было ей вырвать из груди вправленную в нее раз и навсегда, прочно укрепленную в ней кровью сердца, как и звездкая звезду. Но ведь подарил. До последней минуты боролась, чтобы сохранить звезду, женщина. Но и паренек был упрям и угрюм отвердил. Подарил, да не затем. А женщина была счастлива, безмерно. Безмерно счастлива уже только потому, что вновь видела мальчика, вновь слышала его голос, требовательный, обжигающий, беспощадный. Когда-то в свое время мальчик не захотел стегнуть ее прутиком, и его голос сейчас напоминал об этом, как бы наверстывая упущенное. Боль отрезвляла ее, заостряла ее мысль, придавала ей хитрости. «Ты сам виноват, почему не стегнул меня тогда прутиком?» Бросала женщина мальчику в лицо встречное обвинение, обрадованная тем, что неожиданно нашла для себя оправдывающее ее обстоятельства. «Почему не стегнул? Почему? А теперь я не верну тебе звезды, и мы будем квиты», — говорила она мальчику. А тот менялся в лице от изумления. Он никак не думал, что женщина так хорошо все помнит до сих пор, что она попрекнет его столь давней его виной. Потом изумление в нем сменялось отчаянием, и он отдергивал руку, прятал ее за спиной. «Вот мы и квиты, вот мы и квиты», — твердила радостно женщина. Мальчик стоял, опешив, а она кружилась перед ним, кружилась, и прожитые годы спадали с нее, словно сваливались с оборванными крючками пестрые нижние юбки. Постепенно она и сама таяла, уменьшалась, превращалась в маленькую голую девочку, такую же, как этот мальчик. А прожитые годы лежали, как свалившиеся юбки, кольцом у ее ног, и достаточно было перешагнуть через них, чтобы, взявшись за руки с этим мальчиком, побежать к морю, к саду Дарьячанги или горной пещере. Но трудно было, не трудно, а невозможно именно перешагнуть через юбки, так как они окружали ее непреодолимо высокой стеной. Женщина томилась, смотрела по сторонам, искала лазейки, но даже ее изворотливый женский ум не мог измыслить способ переступить через прожитые годы. «Ты же мальчик, ты и иди сюда, ко мне!» — кричала она пареньку. Но тот уже убегал без оглядки, мчался стремглав к заболоченному морю, к давно исчезнувшему саду Дарьячанги, к отверстой, как драконова пасть, пещере, которая поглотила весь, на всю жизнь запасенный им провиант, десяток черствых лепешек и копченый окорок. Мальчик бежал туда один, без нее, но и без звезды. Звезда осталась у женщины, а прожитые годы она вновь надела на себя, как пестрые нижние юбки, так как не сомневалась, что мальчик не выдержит, не сможет обойтись без звезды, и рано или поздно снова постучится к ней. Рано или поздно. Но что, если она на этот раз не узнает его? Мысль ведь одно, а жизнь другое. В мыслях хранится то, что в жизни ведь давно уже не существует. За эти годы мальчик, наверное, вырос, изменился и уподобился тем мужчинам, что во множестве приходили к женщине в эту комнату. Но женщина все же ждала, не теряла надежды, и вот надежда ее исполнилась. Теперь она знала наверняка, кто сидит у нее в гостях. Правда, время потрепало и Фарнауза, но с глазами ничего не могло сделать. Они были все те же, глаза мальчика, раздаривавшего звезды, не волчки и пестрые камешки, а настоящие звезды. Минута счастья, которой так долго дожидалась женщина, так затянулась, оказалась такой невыносимо долгой, что женщина не знала, как проволочить ее, чем заполнить это сковывающее душу гнетущее время. «Почему он не уходит?» — думала она в тревоге, так как до сих пор ей и в голову не приходило, что для этого человека она была ничем иным, как блудницей, и что если он выразит желание, и у него окажутся лишние деньги, деньги, которые он может отнять у семьи, то и она беспрекословно должна подчиниться любому его желанию. Такова была действительность. остальное сочинила ветреная мечта, чтобы сбить с толку женщину, уверить ее, что у нее в сердце горит полученная в дар звезда —